Мардоний же, когда услышал, что эллины за ночь успели уйти и убедился, что на месте стоянки никого нет, велел призвать к себе Форака из Ларисы и его братьев, Еврипила и Фрасидея, и сказал им так: «Сыны Алева, что вы еще скажете после этого, видя эти опустелые места? Ведь вы все-таки соседи, Лакедемонин, а утверждали, что они в битве никогда не обращают тыла, но, напротив, в ратных делах первые по доблести. А теперь вы видите, что лакедемоняне не только первыми покинули свое место в строю, но успели даже, как видим, за прошлую ночь все бежать отсюда. Они отличились как-то среди эллинов, очевидно, лишь потому, что другие эллины такие ничтожные трусы, тогда как теперь им пришлось помериться силами с людьми истинно доблестными. Я охотно прощаю вам вашу ошибку, так как вы еще не знаете персов и хвалили тех, о ком вы все-таки кое-что слышали. Впрочем, гораздо более, чем вам, я удивляюсь Артабазу. Именно тому, что он испугался Лакедемонин и в страхе мог дать самый трусливый совет, что нужно поднять стан и идти в город фиванцев, чтобы нас там осадили. Об этом совете еще услышит от меня царь, но о нем пойдет речь в другой раз. Теперь же не следует допускать бегство Лакедемонин. Мы должны преследовать их, пока не настигнем, и не заставим рассчитаться за все беды, которые они причинили персам. После этого Мардоний перешел Осоп и поспешно повел персов вслед за убегающими, как он думал, эллинами. Он устремился, однако, только на лакедемонин и тегейцев. Афинин же, которые свернули в долину, он не мог заметить за холмами. Тогда остальные начальники варварских отрядов, увидев, что персы двинулись преследовать эллинов, тотчас же дали сигнал к выступлению и со всех ног пустились преследовать врагов, однако не стройно и без всякого порядка. Так персы с криком и шумом бросились на эллинов, чтобы захватить их врасплох. Повсаний же, лишь только началась атака конницы, послал всадника к афининам с приказанием передать вот что: «Афинине, теперь, когда нам предстоит решительная борьба за то, что... быть ли Элладе свободной или порабощенной, мы, лакедемонине, и вы, афинине, покинуты союзниками на произвол судьбы, которые бежали прошлой ночью. И так теперь ясно, что надо делать — защищаться и помогать друг другу, как только можем. Если бы конница сначала напала на вас, то нам и тегейцам, которые одни вместе с нами остались верными Элладе, нужно было бы помочь вам. Но так как теперь вся вражеская конница обратилась против нас, то вы, по справедливости, должны оказать помощь сильнее всего теснимой врагом части войска. А если же сверх ожидания окажется, что вы не в состоянии помочь, то окажите нам услугу, послав стрелков из лука против конницы. Мы знаем, что за время этой войны вы превзошли всех других храбростью, поэтому, как мы надеемся, вы и теперь исполните эту просьбу». Услышав это, афиняне со всем войском выступили на помощь. Однако уже по дороге на них напали выстроенные против них эллины из стана царя. Афиняне не могли помочь спартанцам, так как им самим пришлось выдерживать натиск противника. Так-то лакедемоняне и тегейцы остались одни и приготовились к битве с Мардонием и его войском. Вместе с легко вооруженными воинами лакедемоняне насчитывали 50 тысяч человек, а тегейцы 3 тысячи. Они вовсе не хотели отделяться от лакедемонян. Лакедемоняне стали тогда приносить жертвы. Однако счастливые жертвы не выпадали, и за это время успело пасть много воинов, и еще больше было ранено. Персы, сомкнув свои плетеные щиты, беспрерывно осыпали эллинов градом стрел. Спартанцы попали в тяжелые положения, а жертвы все выпадали неблагоприятные. Тогда Повсаний обратил взоры на святилище Геры у Платей и стал взывать к богине, умоляя ее не обмануть упований спартанцев. то время, как он еще так молился богине, тегейцы первыми поднялись и двинулись на варваров. Сразу же после молитвы Повсания жертвы для лакедемонян выпали благоприятные. Тогда и лакедемоняне, наконец, также пошли на персов. Персы же перестали пускать стрелы и выступили навстречу. Сначала схватка завязалась около укрепления из плетеных щитов. Когда же укрепление пало, начался долгий и жаркий бой у самого святилища Деметры, пока дело не дошло до рукопашной. Ибо варвары хватались за длинные копья гоплитов и ломали их. Персы не уступали эллинам в отваге и телесной силе, у них не было только тяжелого вооружения. И к тому же еще боевой опытности. Не могли они сравниться с противником также и боевым искусством. Персы устремлялись на спартанцев по одному, или собирались кучей по 10 человек и больше, и погибали. Спартанские гоплиты были построены в фалангу, против которой персы без поддержки своей конницы были бессильны. В том месте, где стоял сам Мардоний, который сражался на белом коне во главе отряда из 1000 самых храбрых воинов, персы сильнее всего теснили лакедемонян. Пока Мардоний оставался в живых, персы стойко держались, и храбро защищаясь, умертвили много спартанцев. Когда же Мардоний пал и был перебит весь отборный отряд его телохранителей, самых отважных воинов, тогда-то остальные персы повернули назад и бежали с поля битвы от лакедемонян. Потерпели же персы поражение главным образом потому, что у них не было тяжелого вооружения, и они должны были сражаться легко вооруженными против гоплитов. Причины поражения персов не в отсутствии у них тяжелого вооружения, как полагает Геродот, а скорее в неудачной тактике. Преследуя греков, персы потеряли связь с остальными отрядами, и битва превратилась в отдельные стычки. Греческие гоплиты, даже разделенные на мелкие отряды, тотчас же смыкались и образовывали фалангу, о которую и разбивались атаки персов. Так-то Мардоний искупил убиение Леонида, согласно предсказанию оракула спартанцам, и Повсаний, сын Клеомброта, внук Анаксандрида, одержал самую блестящую победу из всех известных нам. Я уже упомянул имена его более ранних предков, вплоть до Леонида, ведь они у него с Леонидом одни и те же. Мардоний же пал от руки Аримнеста, влиятельного человека в Спарте. Впоследствии, уже после персидских войн, Аримнест во время Мессенской войны сражался при Станиклере с 300 воинов против всего Мессенского войска и пал вместе со всеми этими воинами. Когда же при Платеях персы были разбиты лакедемонянами, то в беспорядке бежали в свой стан и за деревянные укрепления, которые они построили в Фиванской области. Меня удивляет, однако, как могло случиться, что в битве близ священной рощи Деметры ни один перс не вступил в священный участок или не умер там, тогда как около святилища на неосвященной земле пало очень много варваров. Впрочем, я предполагаю, если только допустимо делать предположение о божественном, что богиня сама не допустила их за то, что они предали огню ее святилище в Элевсине. Так кончилась эта битва. Артабаз же, сын Фарнака, с самого начала был недоволен тем, что царь хотел оставить Мардония в Элладе, а теперь также настойчиво отговаривал вступать в сражение, но тщетно. Артабаз был не согласен с распоряжениями Мардония, и поступил вот как. Когда началась битва, исход которой Артабаз ясно предвидел, Он отвел все свое войско по заранее обдуманному плану, а у него была немалая сила, около 40 тысяч человек. Затем Артабаз приказал всем идти столь же быстро, как и он сам, куда он их поведет. Отдав такой приказ, он повел войско как бы в бой. Когда же по дороге он узнал, что персы уже бегут, то перестал держать походный порядок и быстро помчался оттуда, но, впрочем, не к деревянному укреплению и не в город Фивы, а в Факиду, чтобы как можно скорее добраться до Гелеспонта. В то время, как войско Артабаза бежало таким путем, остальные эллины в войске царя неохотно сражались с эллинами. Только беотийцы долго бились с афинянами. Ведь приверженцы персов среди фиванцев показали себя далеко не трусами, а, напротив, храбрыми воинами, так что от руки афинян пало 300 самых знатных и доблестных граждан. Фиванский отборный отряд из знатнейших фиванских семейств сражался мужественно, так как понимал, что поражение Мардония означает конец власти аристократии в Фивах. Когда же и беотийцы не могли больше сопротивляться, то бежали в Фивы, однако не туда, куда бежали персы и все остальные полчища их союзников, эти даже и не сражались ни с кем и вообще ничем не отличились. Для меня очевидно, что вся мощь варваров держалась на персах, если уж до схватки с врагом. Все эти союзники бросились бежать при виде бегства персов. Таким образом, все варварское войско бежало, и только конница, главным образом беотийская, отважно билась с врагом, прикрывая отступление. Не отрываясь от противника, она все время не допускала преследователей подходить к бегущим. Итак, победители преследовали и убивали воинов Ксеркса. Между тем, как только началось бегство персов, весть о победе Павсания пришла к остальным эллинам, которые стояли у святилища Геры и не участвовали в битве. Тогда эллины в полном беспорядке устремились к святилищу Деметры, причем Коринфяне и их соседи по склонам Кеферона и холмам, дорогой, идущей прямо вверх. Мегарцы же, флеунцы и их соседи через равнину по самой гладкой дороге. Когда же мегарцы и флеунцы приблизились к неприятелю, на них бросились фиванские всадники, издали завидев спешащих в беспорядке врагов, всадники во главе с Асоподором, сыном Тимандра, стремительно ударили по врагу и уложили на месте не менее 600 человек. Остальных же преследовали и оттеснили на Кеферон. Так они бесславно погибли. Персы же и остальные полчища бежали в деревянные укрепления и успели занять башни до прихода Лакедемонин. Сверху они защищали укрепления как могли лучше. Когда подошли лакедемонине, завязалась ожесточенная схватка за деревянные укрепления. Защитники стойко держались, пока не подошли афиняне, и даже получили значительный перевес над лакедемонинами, так как те не умели осаждать крепостей. Но после прихода афинян начала жестокая и продолжительная борьба за укрепление. В конце концов, благодаря упорству и отваге афинянам все же удалось взойти на стену и сделать пролом. Первыми проникли в крепость тегейцы, и они-то и разграбили шатер Мардония. Там, между прочим, они захватили конские ясли, целиком из меди, замечательной искусной работы. Эти ясли Мардония тегейцы посвятили в храм Афины Алеи. Остальную же добычу они снесли в то же место, что и прочие эллины. Варвары же после падения стены уже не держали боевого порядка, и никто из них не вспомнил бурной силы. Тысячи людей метались, загнанные страхом, в узкое пространство, и эллины легко могли их перебить. Так что из всего 300-тысячного войска, не считая 40 тысяч, с которыми бежал Артабаз, не осталось в живых даже и 3000 человек. Лакедемонин же из Спарты пал в этой битве всего 91 человек, тегейцев 16, а афинин 52. Данные Геродота о числе павших греков, вероятно, восходят к надписям на надгробных памятниках на месте битвы. Незначительность потерь греков не соответствует данным о численности их боевых сил. Численность потерь персов сильно преувеличена по сравнению с числом павших греков. В войске варваров наиболее отличались пешие персидские воины и конницы саков, а из отдельных бойцов Мардоний. Среди эллинов же лакедемони не превосходили доблестью тегейцев и афинин, хотя и эти также сражались отважно. Впрочем, я заключаю об этом лишь потому, так как ведь и другие все одолели своих противников, что спартанцы напали и одержали верх над лучшей частью персидского войска. И самым доблестным из всех бойцов, по нашему мнению, безусловно, был тот Аристодем, который только один из 300 воинов спасся при Фермопилах и за это подвергся позору и бесчестью. После него более всех отличились Посейдоний, Филокион и спартанец Амфорет. Впрочем, когда однажды в беседе зашла речь, кому из них отдать первенство, то присутствующие спартанцы полагали, что Аристодем бился как иступленный, выйдя из рядов и совершил великие подвиги, только потому лишь, что явно искал смерти из-за своей вины. Посейдоний же, напротив, стал доблестным мужем не от того, что искал смерти, поэтому-то он и доблестнее Аристодема. Впрочем, они могли и так сказать из зависти. Все эти упомянутые мною воины из числа павших в этой битве, кроме Аристодема, который искал смерти по названной причине, получили великие почести. Эти воины при Платеях стяжали себе неувидаемую славу. Калликрат же пал не в самой битве. Это был самый красивый воин в тогдашнем войске эллинов, и не только у Лакедемонян, но и среди всех эллинов. Калликрат сидел на своем месте в строю, в то время, когда Павсаний приносил жертвы и был ранен стрелой в бок. И вот, когда остальные уже вступили в бой, его унесли. Калликрат мучительно боролся со смертью и сказал Аримнесту из Платей: «Меня тревожит не то, что я должен умереть за Элладу, а то, что мне не довелось в рукопашной схватке с врагом совершить какой-либо достойный подвиг, к чему я так стремился».